Глава третья. Кузница. Мудрость сэра Оливера, поспешившего первым довести до сведения Розамунды события этого дня, сказалась, когда мастер Годольфин вернулся домой. Он прошел прямо к сестре, он боялся и огорчался за сэра Джона. Был зол, и это делало его наглым. «Мадмуазель», — резко сказал он, — «сэр Джон умирает». Ее ответ, удививший его, нисколько не способствовал успокоению его настроения. «Я знаю», — сказала она, — «и считаю, что он это заслужил. Тот, кто распускает клевету, должен нести ее последствия». Он долго гневно смотрел на нее, потом разразился проклятиями и, наконец, стал упрекать ее в жестокости и в том, что ее околдовала эта подлая собака Тресселиан. «Я очень счастлива», — спокойно возразила она, — «что он был здесь до вас и сообщил мне истину об этом деле». После этого ее деланное спокойствие и гнев, которым она отвечала на его собственный гнев, покинули ее. «О, Питер, Питер!» — воскликнула она в волнении. «Я надеюсь, что сэр Джон поправится. Я очень расстроена всем этим, но будьте справедливы, умоляю вас. Сэр Оливер рассказал мне, как его довели до этого. Ему будет еще тяжелее, клянусь Богом! Если он думает, что это пройдет для него безнаказанно...» Она бросилась к нему на шею и умоляла его не продолжать ссоры. Она говорила о своей любви к сэру Оливеру и сообщала о своем твердом желании сделаться его женой, несмотря на все препятствия. Все это не улучшило настроение ее брата. Но так как они были связаны взаимной любовью, то он обещал ей, в случае, если сэр Джон поправится, не вести дело дальше. Но если сэр Джон умрет, что весьма вероятно, то честь заставит его отомстить за поступок, в котором он сам отчасти виновен. Я читаю этого человека как открытую книгу. Он хитер, как дьявол. Он хочет вас, Розамунда, и он не может рассчитаться со мной, как бы я ни вызывал его на это. Поэтому, чтобы смыть оскорбление, которое я ему нанес, он решил убить Килигрю. Он думает, что это послужит мне предупреждением. Но если Килигрю умрет, и он продолжал в том же духе, заставляя ее сердце трепетать от страха, при виде того, как растет вражда между двумя существами, которых она любила больше всего на свете. Наконец, вспомнив обещание сэра Оливера, что жизнь ее брата будет священна для него, она успокоилась. Она верила ему. Она верила его слову и той удивительной силе, которая позволяла ему брать на себя то, что не мог бы взять более слабый человек. Вспоминая все это, она гордилась им еще больше. Но сэр Джон Килигрю не умер. Он пролежал 7 дней между жизнью и смертью и начал поправляться. В октябре он уже был на ногах. Бледный и худой, он превратился в тень. Одним из первых его выездов было посещение замка Годольфин. Он явился переговорить с Розамундой о ее женихе и сделал это по просьбе ее брата. Но в его словах не было той уверенности, которую она ждала от него. Дело в том, что на пороге смерти, когда его земные интересы отошли на второй план, сэр Джон взглянул правде в глаза, и ему пришлось сознаться, что он получил то, что заслужил. Он понял, что поступил недостойно, хотя в тот момент этого не сознавал, что оружие, которым он сражался с сэром Оливером, не было достойно джентльмена. Он понял, что его обуяла старая ненависть к дому Тресселянов, подогретая недавно полученным отпором в деле лицензии. Понял, что и зависть сыграла в этом немалую роль. Подвиги сэра Оливера на море дали ему богатство, и благодаря этому богатству он снова стал играть видную роль в этой местности и затмил значение Килигрю из Арвинака. Но, несмотря на это, он не считал сэра Оливера достойной партией для Розамунды Годольфин. Она и ее брат были отданы под его опеку их покойным отцом, и он добросовестно исполнял свои обязанности до совершеннолетия Питера. Розамунду он почти боготворил, и мысль выдать ее замуж за Оливера Тресселяна была ему неприятна. Прежде всего в нем была отвратительная тресселиановская кровь, особенно сильно проявившаяся в покойном Ральфе Тресселиане. Не может быть, чтобы и у Оливера она не проявилась. В нем было традиционное тресселиановское буйство. Он был вспыльчив и жесток, и пиратство, которым он занялся, более всего подходило к его характеру. Он был груб и надменен, не поддавался исправлению и попирал ногами чувства других людей. «Был ли Оливер, — спрашивал он себя, стараясь быть беспристрастным, — достойным мужем для Розамунды? Мог ли он верить ее счастье такому человеку? Нет, не мог, это несомненно. Поэтому он пришел поговорить с нею, так как считал это своим долгом, и так как мастер Питер просил его об этом. «Но, сэр Джон, — возразила она, — если каждый человек будет отвечать за грехи своих предков, только немногие избегли бы обвинения. И где же вы найдете мне жениха, заслуживающего вашего одобрения?» «Его отец, — начал сэр Джон, — говорите мне о нем, а не об его отце, — прервала она его. Он нахмурился. «Я об этом и хочу говорить», — сказал он, слегка недовольный, что она перебивала его и мешала ему воспользоваться самыми сильными его аргументами. «Он унаследовал много порочных свойств своего отца, как мы видим из его жизни. Не унаследовал ли он и остальных? Это покажет будущее». «Другими словами», — пошутила она с серьезным видом, «я должна буду ждать, пока он не умрет в преклонных годах, чтобы убедиться в том, что он не был бы недостойным супругом». «Какая ты злая!» — воскликнул он. «Нет, это вы злы, сэр Джон». Он заерзал на своем стуле и проворчал. «Будем говорить о тех свойствах, которые он проявляет сейчас». И сэр Джон стал перечислять их. Она засмеялась. «Будьте честным судьей и назовите мне хоть один его поступок, который мне доказал бы, что он таков, как вы говорите. Ну, сэр Джон». Он нетерпеливо взглянул на нее. Потом улыбнулся. «Плутовка», — сказал он и впоследствии припомнил свои слова. «Если его когда-нибудь будут судить, я желаю ему такого адвоката, как ты». Тут она поцеловала его, говоря, «А я желаю для него такого честного судью, как вы». Что было делать после этого бедняги? Только то, что он сделал. Поехал к сэру Оливеру, чтобы покончить с этим недоразумением. Он благородно признался в своей вине, и сэр Оливер также благородно принял его извинения. Но когда сэр Джон заговорил о мисс Розамунде, то он, считая это своим долгом, был уже менее великодушен. Он сказал, что раз он не может признать сэра Оливера подходящим женихом для нее, то все сказанное им не должно быть принято сэром Оливером за согласие на этот брак. «Я буду держаться в стороне», — прибавил он. «Пока она не будет совершеннолетней, брат ее не даст своего согласия. После это уже не будет касаться ни его, ни меня». «Надеюсь», — сказал сэр Оливер, «что он будет так же разумен, но, как бы то ни было, благодарю вас, сэр Джон, за вашу откровенность». Таким образом, сэр Джон был обезврежен. Но злоба мастера Питера не уменьшалась. Даже наоборот, она с каждым днем возрастала. И вскоре начала подогреваться еще чем-то, о чем сэр Оливер совсем не подозревал. Он знал, что его брат Лайонель почти ежедневно ездит в Мальпас. И знал цель этих постоянных поездок. Он слыхал о той даме, которая принимала там разных весельчаков из Трура, Пенрина и Хелстона и об ее плохой репутации. Он несколько раз предостерегал брата, и первый раз в жизни братья почти поссорились на этой почве. После этого он больше не упоминал о ней. Поэтому Оливер молчал. Он никогда не упоминал о Мальпасе и о волшебнице, царившей там. К тому времени осень перешла в зиму, настала бурная погода, и у Оливера и Розамунды было меньше возможностей встречаться. Сэр Оливер был вполне счастлив, и окружающие замечали, что его голос стал нежнее, а лицо, которое они знали высокомерным и суровым, светлее. Терпение — это было все, чего требовала от него судьба, и он охотно ждал, ожидая за это награды. Однажды, за неделю до Рождества, он отправился по делам в Хелстон. Несколько дней дул ветер с моря, и на дворе вздымались сугробы снега. На четвертый день буря утихла, и выглянуло солнце. Небо очистилось от туч, и вся окрестность окуталась в блестящее белое одеяние. Сэр Оливер сел на лошадь и поехал по скрипящему снегу. Домой он возвратился очень рано, но недалеко от Хелстона заметил, что его лошадь потеряла подкову. Он слез и взял ее под уздцы, пошел по залитой солнцем равнине между высотами Пендениса и Арвинака. Напевая, подошел он к дверям кузницы в Смисике. Около дверей стояла группа рыбаков и крестьян. Так как из отсутствия гостиницы кузница служила местом сборищ. Кроме крестьян и странствующего торговца со своими вьючными лошадьми. Там был еще сэр Эндрю Флэк, священник из Пенрина, и мастер Грегори Бен, один из судей по соседству от Труро. Оба были хорошо знакомы с сэром Оливером, и он стоял в ожидании своей лошади, мирно с ними беседуя. Все, начиная от потери подковы до встречи с этими джентльменами, сложилось очень несчастливо, так как в то время с откоса Арвинака спускался как раз мастер Питер Годольфин. Сэр Эндрю и мастер Бен рассказывали впоследствии, что мастер Питер казался пьяным. Настолько раскраснелось его лицо и так блестели его глаза, так глух был голос и так эксцентрично и странно было все, что он говорил. Он любил вино так же, как и Джон Киллигрю, и он обедал в этот день с сэром Джоном. Он принадлежал к тем людям, которые, выпивши, становятся придирчивыми. Сэр Оливер был как раз подходящей кандидатурой, чтобы сорвать на нем скверное настроение, и присутствие других только еще больше подзадорило его. В своем опьянении он вспомнил, что как-то ударил сэра Оливера, а сэр Оливер засмеялся и сказал, что никто этому не поверит. Он так сильно дернул лошадь за уздцы, что она почти присела, но он все же удержался в седле. Потом он стал пробираться через снег, лежавший вокруг кузницы, совсем грязный и растоптанный, и подмигнул сэру Оливеру. «Я еду из Арвинака», — сказал он ни с того ни с сего. «Мы говорили о вас». «Вы действительно не могли найти более интересной темы?» — сказал Оливер, улыбаясь, но глаза его смотрели сурово и слегка испуганно, хотя испуг не относился лично к нему. «Да, вы правы. Вы и ваш развратный отец представляете интересную тему». «Сэр», — ответил сэр Оливер, — «я уже раз напомнил вам об отсутствии стыда у вашей матери. Слова эти вырвались у него под влиянием брошенного ему оскорбления. Они вырвались в минуту слепого гнева, вызванного раскрасневшимся и насмешливым лицом, смотревшим на него. Но как только они вырвались, он уже раскаивался в них, так как они были встречены взрывом смеха со стороны крестьян. Он отдал бы в эту минуту половину своего богатства, чтобы они не были сказаны». Лицо мастера Годольфина мгновенно изменилось, точно он сорвал с лица маску. Из совершенно красного оно сделалось мертвенно-бледным. Глаза сверкали, рот судорожно подергивался. Он несколько минут смотрел на своего врага. Потом привстал на стременах, взмахнул кнутом. «Собака!» — крикнул он, задыхаясь. «Собака!» И, опустив плетку, он провел ею длинную красную полосу по смуглому лицу сэра Оливера. С криком ужаса и гнева священник, судья и все остальные бросились между ними. «Стыдитесь, мастер Годольфин!» — воскликнул священник. «Если из этого произойдет что-нибудь худое, я буду свидетельствовать о вашей грубости. Убирайтесь отсюда!» «Идите к черту, сэр!» — сказал грубо мастер Годольфин. «Этот ублюдок смеет произносить имя моей матери! Нет, на этом дело не кончится. Он пошлет ко мне секундантов, или я буду бить его каждый раз при встрече. Слышите ли, сэр Оливер?» Оливер не отвечал. «Слышите ли?» — проревел он. «Теперь не будет случая выместить вашу ссору на сэре Джоне. Приходите ко мне и получите наказание. Этот удар кнутом является только задатком». После этого он с глухим смехом так яростно всадил стремена в бока своей лошади, что священнику и всем другим пришлось отскочить в сторону. «Подождите, пьяный дурак, больше вы не будете ездить на лошади!» — крикнул ему вслед сэр Оливер. И он гневно заревел, чтоб ему привели лошадь. Отбросил священника и мастера Бена, которые пытались его удержать и успокоить. И, вскочив в седло, в бешенстве бросился за Питером. Священник посмотрел на судью, а судья молчал, сжав губы. «Мастер Питер пьян», — сказал сэр Эндрю, качая седой головой. «Он недостоин предстать перед Создателем». «Но, по-видимому, торопится это сделать», — сказал мастер Бен. «Я боюсь, что мне еще придется услышать об этом деле».